От автора. Я люблю говорить спасибо. В детстве моим самым сокровенным желанием было стать режиссером, получить премию «Оскар» и сказать спасибо так, чтобы сидящие в зале Том Круз или Шон Коннери расплакались, слушая меня, чтобы потом, вернувшись на свое место, утешать их. Я благодарю. Фонд «Preußische Seehandlung» в Берлине, щедро поддержавший работу над этой книгой и своей стипендией, господина Донора и господина Акермана, которые были всегда рядом, и Альмут Гебхард за консультации по фармакологии, господина Фридберта Штонера, госпожу Урсулу Геккель и госпожу Корнелию Бергер за дружескую поддержку, будь то редакторские правки или подготовка к печати, Клауса Гумана и Кардулу Дуффе своим непревзойденным воодушевлением и большим вкладом в мою работу, не допустивших, чтобы я остановился. Мою семью — Хильтруд, Дирк, Бьорн, вы мой центр вселенной. Моего тигра — не надо слов, я люблю тебя. Том, Шон, имейте в виду. И прошу прощения у тебя, Калиопа. Пришлось взять звуки твоего благосклонного имени и оживить ими черную куклу, но для пары букв, увы, не хватило места. Надеюсь, ты не обидишься, и мы будем дружить и дальше. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2019 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова, читал Кирилл Петров.